Глава 10. Поиск. 2017 год. Август. Бронетранспортер лейтенанта Овчинникова выезжал из города. Весь экипаж после стычки с псами и бункерскими был молчалив и подавлен. «Космос, космос, прием, это коробочка!» — пытал рацию командир. Какое-то время никто не отвечал, но через пару минут из рации донеслось. «Коробочка, это космос, вас слышь!» «У нас потери, повторяю, у нас потери. 1/200 и 1/300, прием!» «Вас понял, что за...» «Задание выполнено, повторяю, задание выполнено!» «Возвращайтесь, коробочка!» Овчинников спрятал рацию и погрузился в думы. «Да, вроде я все правильно сделал. Убивать, понятное дело, никого не хотел, но допросить-то надо было их. Все-таки одного из наших вальнули. Да и сокол, гад, нафига огонь такой сплошной открыл? Хотя неудивительно, он-то контуженным вернулся из Чечни как-никак. В следующий раз не возьму его с собой, сам будет отчитываться перед Игоревым. Жаль, конечно, языка не взяли», — рассуждал лейтенант. Метров за 50 до въезда на территорию части БТР остановился. К нему направились два бойца ВЗК. Солдаты и техника побывали в зоне химического заражения и нуждались в процедуре дегазации, чтобы не занести БОВ на территорию части. Для этого ученые, исследовав осадок, в который выпал газ, создали необходимый состав. Чтобы каждый раз не разматывать шланг, по которому будет подаваться раствор, его зарыли в землю, оставив только короткий рукав и сопло. Бойцы вышли из бронемашины и подняли руки. Их обдал дегазирующий раствор спереди, затем они повернулись. После солдаты принялись обрабатывать технику. Овчинников и его отряд направились в часть. Лейтенант повесил ОЗК на сушилку и пошел докладывать командиру. «Товарищ полковник, можно?» «Заходи, Виталь». Лейтенант зашел в кабинет Игорева и тяжело уселся на стул. «Выпить хочешь?» — спросил полковник. «Не откажусь». Игорев достал из шкафа две стопки и бутылку коньяка «Арарат». Они выпили, и Овчинников пересказал злоключение своего отряда. «Ну, слава богу, хоть датчик установили», — сказал Игорев, прикуривая. «Да, сделали. Я также на крыше белой краской нарисовал большие, 10 метров, буквы «СОС». А еще мы привезли гостинцы». «Молодцы», — ответил полковник, выпуская дым. Основным заданием лейтенанта была установка на крыше многоэтажного здания аварийного радиомаяка. Такой маяк был у военных. Его произвели еще во времена СССР и никогда не пользовались по причине ненадобности. Электрику, старшине Глухову, пришлось попотеть, чтобы его реанимировать, так как многие радиодетали вышли из строя, и их пришлось искать по всему городу не один месяц. Он настроил датчик таким образом, чтобы тот отправлял сигнал два раза в сутки – в полдень и в полночь. Для этого к датчику были подключены три больших аккумулятора от БТР. Чтобы защитить элементы питания от непогоды и холода, были сделаны деревянные ящики, которые изнутри и снаружи обшили утеплителем и закрыли на замки. Аккумуляторы спрятали в машинном отделении лифтовой шахты. Провода и датчик вывели на крышу, предварительно хорошо закрепив от непогоды. Сам маяк потреблял очень мало энергии и, по заверению Глухова, должен проработать как минимум 3 года. На датчике была записка с частотой и время, когда военные будут ее слушать. Еще такие же записки лежали в ящиках, где находились аккумуляторы. «Надеюсь, эта затея с маяком выгорит», — туша окурок, — сказал Овчинников. Лейтенант продолжил свой рассказ, и когда остановился на смерти сослуживца, полковник снова налил стопки, чтобы помянуть. Они выпили, не чокаясь, и закусили. «Похороним завтра со всеми воинскими почестями», — сказал Игорев. Далее Овчинников поведал, как он пытался допросить бункерских. «Я смог только узнать их фамилии и инициалы», — сказал лейтенант, протягивая листок Игореву. Тот без особого интереса пробежался по списку и отложил листок. «Один смог улизнуть, но я его ранил из-за револьвера. Вряд ли он добрался до своих», — продолжал лейтенант. «С Соколовым я сам поговорю», — сказал Игорев. «Не хватало нам только маленькой войнушки. В первые дни, как все началось, со мной связались то ли МЧСники, то ли менты. Не помню же, кто-то из них говорил, что они укроются в каком-то бункере. Вот только где, я в попыхах не записал. Телефоны просто разрывались. Я сам судорожно пытался дозвониться до командования. Что-то узнать. Думаю, надо разведать, где они дислоцируются. По-хорошему, надо, конечно, товарищ полковник. Ладно, отдыхайте. Завтра с утра устроим совет и подумаем, как действовать дальше. Овчинников вышел из кабинета и направился в душ. После в свой кубрик и рухнул спать. На следующее утро в кабинете полковника собрались все офицеры. Овчинников еще раз пересказал историю их поездки в город. Военные смотрели в карту города и строили планы для очередной вылазки. Конечно же, главным в этой операции назначили лейтенанта. Определив план, Игорев в очередной раз собрал всех для инструктажа. Его смысл заключался в том, что не надо лезть на рожон и геройствовать, так как у них разведывательная миссия. Рано утром бронированная машина мерно покатила в город. Как и всегда, командиром экипажа был лейтенант Овчинников. «Бля, своего заместителя он, конечно, бережет», — прикидывал лейтенант. В последнее время взгляды Овчинникова изменились. Он стал недолюбливать своего командира и его зама. Он понимал смысл единоначалия, который ему вдалбливали, когда он был курсантом. Иногда он во сне сжимал рукоятку своего трофейного револьвера и представлял, как наставляет ствол на Игорева и нажимает на спусковой крючок. Порой его подстегивало чувство взять все в свои руки. Солдаты и сержанты его бы по-любому поддержали. Ведь он всегда был за них. Не то что эти люди с большими звездами на погонах. Двигатель БТРа мерно гудел. Овчинников крепче сжал оружие. Они подъезжали к городу. Город предстал перед ними, как всегда, домами с побитыми стеклами и следами пожаров на фасаде. Хоть после апокалипсиса прошло не так уж и много времени, но следы запустения были налицо. Цель военных была проста. На совещании были определены три места, где по логике военных могли выживать люди в течение долгого времени. Это были две школы в центре города и экономический университет. Начать поиски решили со школы. БТР остановился возле забора. Военные зашли на территорию школьного стадиона и двинулись к зданию. Школа и ее кабинеты встретили военных полным беспорядком. Кое-где были выбиты окна, и по классам гулял ветер. Исследовав первый этаж под лестницей, они нашли вход в бункер. Повернув штурвал и открыв тяжелую дверь, увидели лишь темноту. Включив фонари на автоматах и лбу, они двинулись внутрь, так как бункер был герметичен. Проверив его заранее газоанализатором, военные сняли противогазы. Внутри не было никого, но люди явно могли укрыться там какое-то время, так как в бункере царил беспорядок и валялось много детских вещей с учебниками. В спальном расположении были разобраны армейские кровати в два этажа. То тут, то там лежали грязные подушки и простыни. Много где валялись тетрадки. Учителя явно пытались отвлечь самых маленьких. Войдя в общий зал, военные обнаружили следы крови, тянущиеся в столовую, и еще в несколько помещений. Овчинников показал следы солдатам. Они взяли оружие на изготовку и медленно двинулись к комнате приема пищи. Почти дойдя до двери, в углу возле шкафа они нашли труп мужчины в старом костюме. В руках у него был пожарный топор. Несколько ножей торчали из грудины. «Кто ж так этого дедулю?» Не обращаясь ни к кому, сказал Бабкин. «И что за хрень тут случилось?» «Не знаю, Вань, не знаю», — ответил Овчинников. Лейтенант подходил к двери столовой, и почему-то тревога его нарастала. Сердце забилось сильнее, а лоб покрыло испарину. Он опустил ручку и открыл дверь. Помещение перед ним было большим. Посредине была раздача, как раньше в советских столовых. На ней стояли несколько выпачканных чем-то бурым подносы. На столах была разбросана утварь. Это помещение имело какую-то мрачную ауру. Бабкин поднял свое оружие, и свет фонаря наверху раздачи выхватил явно написанные кровью немецкие слова. «Тод мит унс!» «Тод мит унс!» — проговорил ефрейтор. «Смерть с нами? Что за херня?» Овчинников тоже поднял голову, чтобы прочитать. Хотя по-немецки он знал только «Гитлер капут» и «Хендехох». Он отвел взгляд от букв и перевел его на подносы. Они тоже были испачканы запекшейся кровью. Затем лучом фонаря оглядел помещение. Страшная мысль, будто обухом топора, ударила его по голове. «Каннибалы?» Овчинников перескочил раздачу и подошел к двум печам. На них стояли большие алюминиевые кастрюли, на которых были надписи красной краской. Первая. Лейтенант открыл крышку одной из них и в ужасе отпрянул. Внутри было какое-то жуткое месиво и кости, явно человеческие. Ощутив дикие позывы к рвоте, он не стал сдерживаться. Когда его желудок опустел, к одному из складов его подозвал Бабкин. Даже сквозь темноту было видно, что тот был в шоке. Ибо помещение со стеллажами доверху было заполнено человеческими костями и черепами. И что самое страшное, многие из черепов были явно детские. Когда поток нецензурной брани у них иссяк, Овчинников сказал только одно слово. «Уходим». «Это не убежище, это склеп», — сказал он про себя. Военные вышли из здания и, проходя вдоль гимнастических снарядов на стадионе, услышали выстрел. Все тут же насторожились и подняли оружие, выцеливая потенциального противника. Но никого не было. Не теряя бдительности, они двинулись к БТРу. Следующая школа находилась в паре кварталов от первой. Подъехав к ней, военные увидели, что несколько секций заборов повалены, а одна из машин врезалась в дерево. За рулем сидел скелет в истлевшей одежде. «Походу, кто-то из учителей», — подумал Овчинников. Они зашли в школу. Картина была такой же, как и в первой. Мусор, гуляющий по коридорам ветер и беспорядок. Пара скелетов в женских истлевших одеждах лежали в рекреациях. Обыскав первый этаж, входа в бункер они не нашли. Оказалось, что он располагался за школой. Перед ними предстал бетонный вход с ржавой дверью. За ним лестница уходила на пару этажей вниз. Военные спустились вниз по темному коридору. В конце их встретила старая ржавая герма. Они попытались открыть дверь, затем принялись стучать прикладами. Но в ответ была лишь тишина. «Похоже, дома нет никого», — сказал ефрейтор Бабкин. «Да, походу. Либо не хотят никому открывать», — ответил лейтенант. «Ладно, последняя цель на сегодня — это универ». Поднимаясь по лестнице на поверхность, лейтенант размышлял. Странно. Почему эта школа не воспользовалась бункером? Или воспользовалась, но бетонная коробочка превратилась в братскую могилу? Понятное дело, что после развала СССР внимание на гражданскую оборону перестали обращать. Но разве могло быть так плохо? Неужели у первого бункера не было еды? Да и то, что там было, пробирало до костей. Погрузившись в БТР, военные выдвинулись в сторону универа. Сделав пару поворотов, они попали в пробку. Причем пробку явно сделали люди, так как легковушки стояли не вдоль дороги, а поперек, блокируя проезд напрочь. «Блин, сдавай назад, проедем по параллельной улице», — сказал лейтенант. Бронемашина стала сдавать назад, когда на нее посыпались коктейли Молотова, затем раздался взрыв пары гранат. Открылся автоматный огонь по колесам. Нападающие засели по обе стороны улицы, на вторых и третьих этажах зданий. Всех военных изрядно тряхнуло. Наводчик увидел, откуда ведется огонь, и башня повернулась влево. ПКТ выпустил несколько очередей, выбивая из здания кирпичное крошево. «Да что за черти такие?» — злобно спросил Овчинников. «Сдавай, сдавай, сдавай назад!» — заорал он, обращаясь к водителю машины. С пробитыми в первые же минуты боя колесами бронемашина начала бы плохо слушаться. «Прижмись как можно ближе к подъезду, чтобы люк БТР совпал с дверью!» Срывая с себя противогаз, заорал лейтенант. БТР стал сдавать задом наискось. Когда десантный люк поравнялся с дверью подъезда, Овчинников дал команду. «Бегом, бегом!» Военные стали по очереди выбегать из БТР, ища защиты под его броней. Один из солдат ногой выбил старую деревянную дверь в подъезд, и остальные по одному стали забегать внутрь. Рядом свистели пули. Последнему из военных они попали в спину, опрокидывая того рядом с дверью. Несколько пуль попали в бронежилет. Еще несколько свинцовых ос приземлились рядом, выбивая из асфальта крошево. Солдат поморщился под противогазом, затем перекатился под защиту брони БТР. Он достал из-под сумка гранату и, выдернув чеку, метнул наугад, чтобы взрывом отвлечь противника, и забежать в спасительную тьму подъезда. Прогремел взрыв, оглушая округу, послышался звон осыпающихся стекол. Солдат пулей забежал в подъезд. Своих товарищей он нашел на третьем этаже, в одной из квартир, дверь которой была нараспашку. «Я уж подумал, что тебя убили», — сказал Овчинников. «Порядок, командир, броник спас», — ответил солдат, показывая одобрительный жест с поднятым вверх пальцем. Военные стали по бокам квартиры так, чтобы их не было видно. «Соколов, займи оборону на лестничной клетке, если попрут, угости очередью и гранатой», — отдал приказ лейтенант. Военный коротко кивнул и пошел выполнять. Ефрейтор Бабкин аккуратно выглянул из окна, чтобы понять, где засел противник. Он еле успел отпрянуть от окна, когда несколько пуль пробили стекла и врезались в противоположную стену. «Третий этаж, второе окно слева, Виталь», — коротко ответил Бабкин. Овчинников коротко кивнул. Он взял пару бойцов и повел их на этаж выше. Военные вломились в очередную квартиру. Лейтенант выглянул в окно и увидел стволы противников. Он не стал открывать огонь и тратить патроны. Вместо этого он достал подствольную гранату ВОК-25 и снарядил ее в подствольный гранатомет ГП-25. Граната легко скользнула в дуло гранатомета. Затем он отогнул прицельное приспособление. Один из его бойцов аккуратно открыл створку евроокна. Затем, навскидку, открыл неприцельный огонь, отвлекая противника. Глухо выстрелил подствольник, отправляя к противнику смертельное железо. Раздался взрыв и крики. Снизу послышались одиночные выстрелы бойцов. На несколько минут все стихло. Овчинников выглянул в окно и увидел одного из нападавших, явно раненого. Тот выбежал из подъезда в окровавленном ОЗК. Направлялся он в переулок между домами. Переулок был забаррикадирован листами металла. Снизу раздалась автоматная очередь, и человек, вскинув руки, упал замертво. «Так, что дальше? Как выбираться? На БТРе явно не вариант. А вдруг еще где-то засада? Вдруг у нападающих есть что-то помощнее автоматов и коктейлей Молотова?» Быстро прикидывал варианты в своей голове лейтенант. Вдруг где-то снизу послышался звон разбивающихся стекол. Через пару минут военные увидели в окнах дым. «Черт, спалить нас, гады, решили!» — зарычал Бабкин. «Так, ты!» — указал лейтенант на солдата. «Поднимись на последний этаж и проверь, нет ли там выхода на крышу». «Понял!» — ответил боец и вышел из квартиры. Через пару минут боец вернулся и доложил, что на последнем этаже есть выход на крышу, но лестницы там нет, а допрыгнуть не получится, слишком высоко. Несколько секунд Овчинников судорожно соображал. Идея покинуть здание через крышу была неплохой. Это все же лучше, чем прорываться на бронемашине. Неизвестно, далеко ли они смогут уехать, не подорвут ли их. Да и вступать в открытый бой – это значило потерять людей. А он помнил святую задачу любого командира, которая заключалась в сохранении жизни своих подчиненных. «Слишком много неизвестных в этом уравнении», – рассуждал Летеха. «Да и бойцов можно почем зря положить». «Так, блядь, слушать мою команду. Выйдем из здания через крышу и переберемся к первому подъезду. Затем спустимся вниз и за поворот дома. На ходу откроем огонь и метнем гранаты». Солдаты, смотревшие на своего командира, соглашались и кивали головами. Чтобы добраться до люка, ведущего на крышу, военные прихватили с собой всякую мебель и принялись строить из нее что-то отдаленное, похожее на подмости. Раздался выстрел, сбивая обыкновенный навесной замок, и солдаты по одному стали взбираться наверх. В подъезд уже начал проникать едкий дым от пожара. Где-то внизу снова послышался звон бьющихся стекол. Последним на крышу поднялся Овчинников. Один из солдат подал ему руку и вытянул наверх. Бойцы вышли на крышу. Кто-то из них смотрел с крыши, высматривая противника. Лейтенант достал гранату из-под сумка и инструменты. Он решил заминировать люк, из которого они только что вылезли. «Ну так, на всякий случай», — рассудил он. Через пару минут растяжка была готова. Один из бойцов дошел до противоположного торца здания, на котором крепилась металлическая лестница. Она обрывалась на высоте окна первого этажа. «Командир, там лестница, можно слезть прямо на улицу, либо выйти с первого подъезда», — предложил солдат. Овчинников судорожно соображал. А что, если пока они будут слазить, враги их обойдут? Они же будут как на ладони, положат всех по одному. Надо, чтобы кто-то прикрыл. «Бойцы, я остаюсь и прикрою. Займу противника боем. Вы слезаете по той лестнице и занимаете оборону в доме напротив, чтобы потом прикрыть меня», — дал команду лейтенант. Он подошел к краю крыши и пустил очередь, затем скрылся. Пробежал пару метров, вновь выглянул и бросил гранату. Снова спрятался. Такой тактикой он хотел ввести противника в заблуждение, что он на крыше не один. Снизу также загрохотали автоматы, выбивая бетонное крошево с парапета здания. Он снова и снова повторял свои маневры. Овчинников обернулся и увидел, что половина бойцов осталась на крыше, а значит, что оставшаяся половина либо уже спустилась, либо спускается. Оставшиеся бойцы выглядывали с крыши, держа стволы наготове. В любой момент готовы открыть огонь, если противник обойдет с тыла. Когда все бойцы спустились, он достал последнюю ручную гранату и метнул ее, особо не целясь. Тут же подбежал к лестнице, раздался взрыв. Овчинников уже спускался по лестнице, когда кто-то из врагов додумался, что противников на крыше мало, и решил обойти их с фланга. Если бы за спиной Летехи не раздалась бы меткая очередь из автомата, то его судьба была бы незавидной. Через пару мгновений раздались еще пару очередей. Одна из пуль со звоном врезалась в верхнюю перекладину ступени, выбивая из нее искру. «Блядь!» — выругался сквозь противогаз лейтенант. Боясь, что его через секунду превратят в решето, он решил прыгать. Высота была небольшой, половина первого этажа. Спрыгнув на землю, Овчинников повалился на бок. Он поднялся и, пригнувшись, спрятался за одну из машин. С того места, где укрылись его сослуживцы, снова послышались выстрелы. Глухо издал звук выстрела подствольный гранатомет. Раздался взрыв, и лейтенант перебежал улицу и примкнул к своим. «Фух, спасибо, парни, чуть не сдох», — ответил Летеха. «Че будем делать, Виталь? Уверен, они уже по рации вызвали себе подкрепление», — сказал, нервничая, Бабкин. «Надо валить. Мы не знаем, сколько их там. Чудо, что еще никого из наших не положили. Но наш БТР теперь недоступен», — напряженно размышлял Овчинников. «Так, мужики, отходим на полусогнутых, ведем одиночный огонь. Как доберемся до переулка, ныряем в него и бежим, плутая по переулкам», — накидывал задачу Летеха. «Нам бы транспорт хоть какой», — пронеслось у него в голове. «Я хорошо знаю этот микрорайончик. В паре проулков тут была хорошая кальянная. Я частенько там забухивал, когда был в увольнительных», — сказал сержант Василенко. «Ладно, Игорь, тогда ты и веди». Военные метнули пару гранат для отвлечения внимания, особенно не целясь. Раздались взрывы, и группа в шахматном порядке, пригибаясь и ведя одиночный огонь, стала отходить. Загрохотали автоматы противников. Враги тоже оказались явно не чуждыми военному делу, и при первых потерях не разбежались. Да и засада была организована явно грамотно. Вероятно, среди них тоже есть военные. На бегу размышлял лейтенант. Солдаты забежали за переулок. Замыкающий в их строю боец аккуратно высунул ствол автомата и дал длинную очередь. «Странно, что еще твари не набежали. Видать, испугались взрывов», — размышлял Овчинников. Пробежав пару переулков и запутывая противников, военные перешли на быстрый шаг, переводя дух. «Ну, вроде оторвались», — сказал замыкающий боец, оборачиваясь. «Так, мужики, не время расслабляться, бегом!» — рявкнул Овчинников. Все снова побежали. Через какое-то время они подошли к выезду из города, в то самое место, где была большая пробка, и где они сами чуть не застряли в день апокалипсиса. Военные пешком направились в свою часть.